Тем не менее, несмотря на ее ярость и безумие, я все еще хотела помочь ей. Ни у одного пони не должно быть громыхающего голоса в голове, если бы у меня не было лакуны. Я знаю, что ты хочешь спасти своих детей, Аврора. Я тоже. Давай работать над этим вместе, искренне сказала я, приближаясь, бдительность и меч были наготове. Мы можем спасти Тандерхит вместе. Мы можем спасти тебя, добавила я про себя, надеясь, что она примет это, и зная, что откажется. Нет. Бросаясь в атаку, крикнула Аврора, харкая кровью, чем-то, что решительно не было кровью и дымом, в то время как ее крылья, перья которых были похожи на десятки ножей из звездного металла, устремились ко мне. У них был свой шанс, они могли послушать Страйкера и меня, они могли бы сделать лучше. Вместо этого, они отвергли меня. Сейчас они поймут, на что в действительности похожа поверхность. Ее крылья качались в манере, подобной метроному, но я продолжала ждать и пятилась назад, попадая в ее ритм. Затем, когда она все же сбилась с него, я выпустила еще одну разрывную пулю в ее грудь. На этот раз она закричала огнем. Признаюсь, я на миг потеряла ее из виду, и она вскочила, нанося по мне верхний косой удар своим крылом. Я упала в сторону и опустила меч на ее шею. Лезвие достаточно легко прошло через ее синтетическую шкуру, но остановилось, почти обезглавив. Очевидно, что звездный металл был не только в ее крыльях. К сожалению, с моим мечом, застрявшим в ее загривке, я не могла парировать бритвенно-острые маховые перья. Она нанесла горизонтальный круговой удар другим крылом, и я пыталась замедлить удар своей штурмовой винтовкой. Оружие было разорвано на полудюжину металлических фрагментов, магазин взорвался между нами, а пули внутри были разрублены, но это дало мне драгоценную секунду, в которой я нуждалась, чтобы переместить свою тушку в сторону от ее выпада. Я высвободила меч, левитируя его перед собой. Ты не должна повиноваться Когнитум. Позволь мне помочь тебе избавиться от ее контроля, умоляла я, отходя от нее. Одно из крыльев огибало ее грудь, защищая, пока другое ждало подходящего момента для удара. Она тоже училась. Ты не видела ее славу, ее мудрость, ее величие. Прокашляла Аврора, взмахивая крылом, мой меч отклонил его с изумрудными искрами. Она может полагать, что ты подходящий чемпион, но я лучше знаю. Ты не больше, чем эгоистичная дура. Ладно, творящееся здесь сумасшествие упорно приближалось к уровню сюрреализма. Она думает, что я захочу ей помочь. Она пыталась убить меня. Это мнение Стилрейна. И мое, добавила она, а в воздухе затанцевали искры, когда наши лезвия встретились и опустились друг на друга. Но она наблюдает за тобой вот уже. Достаточно, прорычал этот голос. Уйми язык свой и прояви себя, если желаешь ты защиту для рода своего. Аврора задрожала с головы до копыт, практически в тисках эпилептического припадка, а затем упала. Да, моя богиня, прошептала Аврора. Я могла убить ее после этого, но ее отчаявшийся вид остудил мою ярость. Однако, голос не закончил. И ты, охранница, прогремела, холодно и жестоко. Судя по всему, Когнитум вычислила то, что я могла слышать ее. Мы получим твою плоть, так или иначе. Ты прошла наши испытания и помешала нашим прислужникам. Ты достойна уважения. На этой неделе я уже видела, как умерла одна богиня. Я знаю основы убийства богинь, возразила я. Чудно. Тогда осознай вот что, охранница. Мы держим жизни Тандерхеда и твоих друзей в наших копытах. Подчинись, и мы убережем их от гнева Анклава. Брось вызов, и ты увидишь, как они сгинут в огне, проревела Когнитум в моих ушах. Но теперь, я четко видела ниточки. Для богини, ты не очень изобретательна. Ты угрожаешь детям Авроры, если она не служит тебе. Ты угрожаешь невиновным пони, пока я не буду служить. О, как же я желала плюнуть ей в лицо. Ты предлагаешь рабство и называешь это спасением. У меня уже была одна богиня в голове. Спасибо, я не собираюсь помещать туда еще одну. Тогда умри, слуга, верни то, что мы требуем. Тогда твои дети будут спасены, потребовала Когнитум. Да, моя богиня, сказала Аврора в смиренной покорности, ее тлеющие глаза вновь зажглись. Два кратера в ее груди выпустили воняющие серо-зеленые облака, в которых, время от времени, сверкали изумрудные молнии. Вот дерьмо, во вспышке острова как бритва обсидиана, она оказалась на мне. Только удача и ранее поднятый меч спасли меня от ее первой атаки. А затем, я начала отступать, шаг за шагом, парируя каждый взмах и укол ее крыльев своим звездным мечом, не забывая при этом блокировать ее яростные пинки и мощные, нисходящие вертикальные удары копытами своими передними ногами. Я не могла даже думать о том, чтобы перейти в наступление. И это было все, что я могла сделать для того, чтобы просто остаться в живых. Однако, мне было нужно что-то еще. Изумрудные клинки оставляли зарубки на моей шкуре и стали, и в конечном итоге она заденет что-нибудь важное, и замедлит меня. Я нуждалась в большем. Я нуждалась в своих друзьях. Неужели один из них действительно предал всех нас, и неважно, как это было неуместно сейчас, я не могла выбросить этот вопрос из своей головы. Но покуда я пребывала в смятении, Аврора была абсолютно сосредоточенной. Я почувствовала, как по шкуре потекла моя кровь, когда кончики ее крыльев вошли в мою шею. Музыка, которую я чувствовала в своей груди, заставляла мои раны зудеть и вызывала жжение. «Что бы подумали твои дети, если бы увидели тебя сейчас?» — спросила я, на пределе своих легких. Это была дрожь, едва заметная нерешительность в ее глазах и движениях. Затем, моя магическая пуля поразила ее прямо между ее светящихся зеленых глаз, и она закричала, падая назад, прикрывая, при этом, свое лицо копытами и крыльями. Я не могла позволить ей восстановиться, ведь сейчас настала моя очередь избивать ее. Я не могла повредить ее звездно-металлические части, но полагала, что если я буду бить ее достаточно сильно, то что-нибудь важное обязательно сломается. Я сделала все от меня зависящее для того, чтобы вбить ее в пол своими копытами, врезаясь в ее спину с каждым ударом. Я не дала ей пространства, чтобы сбежать. Всего лишь несколько ударов, буквально несколько. Ее крылья широко раскрылись, скидывая меня. «Довольно. Ты стоила мне мужа и Монинглари. Больше ты мне ничего не будешь стоить», — объявила она, когда от порыва ветра я заскользила через библиотеку и остановилась перед большим темным витражом. Синтетическая шкура, покрывающая ее лицо, отслоилась, свисая клочьями по краям и открывая отвратительно знакомый сплав из металла, костей и тканей. «Не заставляй убивать тебя в твоем собственном доме», — умоляла я, подумая о своих детях. Я надеялась, что до нее все еще можно было достучаться и урезонить, но в один мощный выпад она взревела, я думаю, и вложила все, что у нее было, в одну последнюю атаку. «Если я буду стоять здесь, она, скорее всего, разрежет меня напополам». Вместо этого, я встала на дыбы, поймала своими копытами ее, и упала на спину. Глаза Авроры расширились в шоке, когда я перевернулась, и она оказалась надо мной. Бдительность выстрелила три раза в ее грудину, взрыв обдал меня кровью и осколками, а затем, когда вращение остановилось, я ударила ее всеми четырьмя копытами так сильно, как только могла. С криком, Аврора пробила витраж и, перевернувшись в воздухе, скрылась из виду. Я перевернулась на живот, немного посидела, опустив голову, а затем, медленно встала. В моей жизни случались плохие вещи, но я не была уверена в том, сколько же всего выпало на ее долю. В течение почти минуты, я пристально смотрела на дыру в небо, но я была готова отпрыгнуть, если она проникнет в комнату через пол, или потолок, или стены. Разрезы, которые она нанесла, не регенерировали так быстро, как должны были, и пока я стояла наготове с мечом и пистолетом, подо мной скапливалась кровавая лужа. Из фойе послышались крики и вопли, а затем пегасы в фиолетовой форме ворвались через парадную дверь. Десятки энергомагических пушек гудели, целясь в меня, а те, у кого рот был свободен, кричали, чтобы я бросила свое оружие и сдалась. Я медленно повернулась, и крики затихли, сменившись оглушающей тишиной, когда я встретилась с ними взглядом. Один их выстрел, один мой чих, и в этом поместье прольется еще больше крови. Я могла слышать, как кровь, стекая с моего меча, тихо капает на пол. «Достаточно», — сказал жеребец у парадной двери. Темно-серый жеребец медленно подошел ко мне. Стратус из небесного порта Рейнбаудеш взглянул на меня с непроницаемым выражением лица. Он накинул взглядом библиотеку и сжал губы в праведном гневе, прежде чем вновь посмотреть на меня. «Полагаю, мои слова о том, что это сделала не я, ничего не изменит, не так ли?» — осторожно спросила я, тихим голосом. Круглое, похожее на яблоко устройство закатилось под меня. Я мельком увидела синий проблеск, прежде чем появилась вспышка потрескивающей магии, и все ушло во тьму. Когда сознание вернулось, я обнаружила себя в крошечной комнате. Будучи пони-охранницей, я узнавала тюремную камеру, увидев одну из них. Стены состояли из металлической сетки и самых темных облаков, которые я когда-либо видела, остальная кровать и жесткий, сделанный из облакотона, стульчак были подачкой для покойников. Энергетическое поле поперек двери разбивало любые планы побега, основанные на поедании решетки. В течение нескольких минут я просто лежала здесь, позволяя своим нервным окончаниям проинформировать меня о том, до чего же мерзкими были крылья Авроры. Но как бы то ни было, повреждения от хма были исцеляемыми, вот только это займет некоторое время. Все же, я не могла здесь лежать и ничего не делать. Я открыла свой пип-бак, но с устройством что-то сделали. Единственным, что появилось, был символ анклава и надпись «Электронная блокировка интерфейса 4227», и сколько бы я по нему ни стучала или нажимала на кнопки, он так и не заработал. Во мне начало зарождаться мрачное предчувствие. Я попыталась телепортироваться через поле и провела следующие 10 минут лежа на спине. Мое тело билось в судорогах от магического отката. Крохотная сиреневая пони в моей голове пролистала свои записи и высказалась, что телепортация сквозь энергетические магические поля была потенциально опасной для моего здоровья. Диаграмма «Я плюс фиолетовая вспышка равно череп с перекрещенными костями» сделала это высказывание намного понятнее. Похоже, все, что мне остается, просто лежать здесь и ничего не делать еще немножко, пока спазмы не прекратятся. Хорошо. «Ты очнулась». Голос Стратуса исходил из динамика в потолке, и я огляделась. Там, в углу, была армированная камера. Черный объектив посмотрел на меня, когда я нахмурилась на него. Должен признать, когда я услышал, что обнаружили террористов с поверхности, то был удивлен. Не ожидал от вас столь нерешительных действий. Полагаю, я должен поблагодарить вас за мое избавление от скуки моих должностных обязанностей, заключающихся в ежевечернем заполнении свидетельств о смерти. Муншидоу, начала я, пытаясь подняться на ноги, до той поры, как из-за спазма не перевернулась на другой бок. Пожалуйста, не пытайся защищать их, резко прервал меня Стратус. Юные близнецы могут избежать изгнания, если ты будешь сотрудничать. Земная кобылка также может быть помилована. Муншидоу и Даск задержат за измену и сговор с поверхностью. Судьбы взрослых земных пони не важны. Я ожидаю, что их всех казнят вместе с предателями, или дадут уроки полета. Остается только ты и клон Рейнбоудеш. Я взглянула вверх на камеру, пока он продолжал, ощущая себя продрогшей до костей. Мои боли и переживания заменила холодная ярость. Ты, террорист, разыскиваемый Нивара за твое присутствие во время атаки в Марипоне. Я предвижу, что за твою передачу Нивара они станут весьма милостивы к нам, но за передачу клона Рейнбоудеш их благосклонность будут много, много больше. Хватит лежать. Даже будучи поврежденной, я поднялась на ноги с приливом адреналина. «Ты не посмеешь!» — крикнула я, ударяя стену со звуком, похожим на звучание колокола. «Она не Рейнбоудеш, она Монинглари. О, моя ошибка! Мы обязательно допросим ее и ее родных, а затем отдадим Нивара для вынесения приговора», — усмехнулся Стратус. Я уставилась на камеру и нахмурилась. «Во всем этом было что-то не так, зачем ты мне это говоришь?» Но ответа не последовало. «Что-то было совсем не так, зачем злорадствовать? Почему бы просто не позволить мне узнать все это при вынесении приговора? Я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня», — сказал Стратус с неприкрытым удовольствием. «Сейчас, веди себя прилично. Когда прибудет флот Нивара, все это завершится весьма приятно». Я тяжело села на неудобную металлическую койку, глядя прямо перед собой. Все мои друзья умрут, и здесь я ничего не могла с этим поделать. Шторм Чейзер дала мне время, чтобы выработать соглашение между Нивара и Тандерхедом. Стратус сам нашел кратчайший путь, передав нас на серебряном блюдечке. Но я все еще не понимала, зачем советник была там. Почему она пришла посреди ночи? Если она хотела арестовать меня, она могла послать других, чтобы привести меня к ней. Если она хотела поговорить, она могла просто дождаться нас утром. «Это ты, детка?» — спросил знакомый голос, не через динамик, но подо мной. Я легла на пол и обнаружила вентиляционное отверстие между койкой и полом. Затем посмотрела назад на камеру, но в действительности я не могла помешать ему наблюдать, если он наблюдал. Если он хотел прислать пони, чтобы остановить меня, то это меня устраивало. «Шикинери?» — спросила я тихим голосом. Болты на вентиляционной крышке шатались. Я магией раскрутила их и отодвинула ее в сторону вместе с комком пыли, заставившим меня чихнуть. Внутри я обнаружила то, что я никогда не ожидала увидеть внутри воздуховода. Крошечный, слабосветящийся шар памяти. Я достала пыльный шарик и выглянула через трубу в вентиляцию напротив моей, единственной и неповторимой. Похоже, моя карьера продюсера может быть обрезана вместе с моими крыльями. Головорезы из разведки пришли за мной через 10 минут после того, как ушли ты или Джермейн. Они впихивали слово «террорист» каждое второе предложение. Он вздохнул, а ведь я по-настоящему предвкушал премьеру «Жителя пустоши». «Кто-нибудь из моих друзей с тобой?» – спросила я, надеясь услышать ответ от Глориили П-21. «Мне нужна помощь умного пони, только белая земная пони. Кажется, ты зовешь ее Блю», – ответил он. Я немного расслабилась. «Это Бу, да, точно. Ее запихали сюда с час назад или около того», — ответил Шикинери. «Не очень разговорчивый сокамерник, но она ужасающе хороша в крестике-нолике». «Точно, я рассмотрела свой питбак. Ты случайно не знаешь, как убрать электронную блокировку интерфейса?» «О, моя любимая вредоносная программа», — он саркастически протянул. «Способ анклава заблокировать любым пони обсуждать такие идеи, как очистка неба или тайные вылазки на поверхность. Если бы у меня был терминал и пару дней, то возможно, это больше по части Лиджера. Очень плохо. Но, кстати, о птичках. Что случилось с Лейтхуфсом после того, как я ушла?» – спросила я. «Падение с криками через пол засчитывается. Он покинул здание вскоре после тебя. Просто взял перспетитрон и сказал мне немедленно направляться в башню. Сказал, что там мне будет безопасней, чем где-либо еще», — он вздохнул. «Конечно, у меня даже не было шансов упаковать что-нибудь, прежде чем пони Стратуса ворвались и арестовали меня. Так, либо особый талант Стратуса, идеальный выбор времени, либо смрад в Тандерхиде был связан не только с вмешивающимися в его проблемы жителями пустоши. Ты сказал, что Стратус заявился к тебе, как только Лейтхуфс ушел?» «Ага, зажал меня хорошенько», — сказал Шикенери с грустным смешком. «Если бы они были на минуту быстрее, то схватили бы нас обоих. Так, во что ты ввязалась, детка?» «Помимо терроризма, конечно же, незаконное проникновение на территорию столицы. Они обвиняют меня в убийстве советника», — я угрюмо пробормотала. «Что, Гейзер убили?» — ахнул Шикинери. «Жительницей поверхности, которую я знаю под именем Аврора. Стратус появился прямо после того, как я выкинула ее через окно», — сказала я, хмурясь. «И вот опять, точно по расписанию. Слишком точно. Если бы один из его охранников видел меня, сражающийся с Авророй, смог бы Стратус запереть меня в камере и передать Глоринивара, к кому переходит власть после смерти советника. Ой, детка, ты заставляешь меня вспоминать уроки по политике». «Я проспал половину из них», — заскулил Шикинери, а затем вздохнул. «Ладно, дай мне подумать. Если советник мертв, то его место занимает заместитель, но он ушел в отставку неделю назад. Секс-скандал. 3 жены и 6 детей. Даже для Тандерхеда это слишком много. Должны быть внеочередные выборы в следующем месяце, чтобы заменить его». «Так кто управляет Тандерхедом прямо сейчас?» — напряженно спросила я, опасаясь, что я уже знаю ответ. «Это была та же самая личность, что вечно проворачивает дела, когда умирают стоящие у власти пони-чиновники. Внутренняя безопасность, разведка, судебная власть, я не знаю. Кто-то из этих трех», — ответил Шикенери. «Готова поспорить, что Стратус — глава одного из этих учреждений. Что ты знаешь о Стратусе?» «Он глава разведки анклава, это было бы вишенкой на торте». Шикенери усмехнулся. «Нет, он что-то вроде директора службы безопасности Тандерхеда. Чиновник среднего звена, связанный с разведкой анклава, так что он один из множества других, я полагаю. И нет, я не знаю, кто глава разведки анклава. Никто не знает, кроме, наверное, верхушки анклава в Нейвара. Возможно, какой-нибудь генерал, или еще кто». Я вздохнула и покачала головой, лежа перед вентиляционным отверстием. «Итак, как ты дошел до жизни такой?» «Это ты мне?» – удивился он. «Разве эта вентиляция соединена с каким-нибудь другим пони?» – спросила я со злобной улыбкой. «Нет, я только рассказываю истории других пони. Не свою», — он на секунду замолчал. «Моя мама – единорог. Мы родились в башне и выросли там. Мы исследовали каждый уголок того места. Там были лаборатории для любых типов экспериментов и склад во время войны. Множество вещей, что принадлежали Министерству Крутости, так что, я не думаю, что кто-либо когда-либо понимал, что там происходит». Он снова вздохнул. «Когда Лейтхуфс достаточно вырос, Он прошел тест и присоединился к анклаву. Затем он взял с меня обещание, что я не присоединюсь к нему. «Правда?» – в удивлении спросила я. «Почему нет?» Я думала, что он посвятил себя этому, не хотел вредить мне. Он посвятил себя Тандерхиду. Но я думаю, что он ненавидит Нейвара за два века лжи и оправданий. Он сказал, что застой был нашим самым великим врагом. Он однажды вычислил, что если бы мы прекратили нашу изоляционную политику через 50 лет после падения бомб, то мы могли бы предотвратить почти миллион смертей и сотни миллионов бит, потраченных на нормирование продуктов. Он всегда думал о Нейвара, как об угрозе, и всегда говорил о том, что нужно отправиться на поверхность и найти там что-нибудь, что поможет Тандерхиду получить свою независимость раз и навсегда. Жар-бомба, мегазаклинание, что-нибудь. Чуму, подумала я про себя. Как ты думаешь, он воспользуется этим, тем биооружием? Спросила я. Шикенери надолго затих. Да, воспользуется. Но это уже совсем другая история. Хотелось бы мне сказать, что, на самом деле, он никогда не сделает этого, но, если честно, я уверен, что сделает. Затем он начал бы оправдываться, упирая на то, что у него абсолютно не было выбора. Однако у него может быть другой план в голове. Шикенери вздохнул. Надеюсь, что это так. Я надеялась, что и с этим смогу разобраться. А ты? Он усмехнулся. Я был младшим братом, детка, свободный, как ветер. Поскольку службы не было, я подошел к вопросу творчески. Создавал обычные фильмы, прославляющие анклав и солдат. Обычный пропагандистский навоз. Но когда я заставил работать Персептитрон, черт, это были лучшие моменты в моей жизни. Радоваться жизни, полной кровавых страданий, очень вдохновляет, саркастически подумала я. Лайтхуф знал, что ты делал? Спросила я, думая, как долго он мог следить за мной. «Нет», — сказал он, вздохнув, — «не до недавнего времени, когда я выпустил жителя пустоши. Мне кажется, он думал, что я подключился к системе управления маленькими летающими роботами. Судя по всему, кто-то внизу печально известен из-за этого. До сегодняшнего дня он не знал, что я мог получить доступ к тебе. Значит, его брат не следил за мной каждую секунду. Тем не менее, мне стало интересно, а не следит ли он за мной сейчас. Покуда я думала, Шикенери хранил молчание, а затем спросил: «У тебя же есть план, как выбраться отсюда? У тебя ведь всегда есть план? Я дам тебе знать, как только появится», — я ответила, не давая унынию расти внутри меня. Насколько я знала, все известные мне способы, чтобы выбраться отсюда, были недоступны. Я не могла телепортироваться отсюда, не могла съесть решетку, потому что ее не было. Без лакуны у меня не было никого, кто мог бы стать основой для плана. У меня не было даже моих статуэток. Все, чем я располагала, это кинопродюсер. Я посмотрела на пыльный маленький шар. Скорее всего, я застряну у этой вентиляции на десятилетия или даже больше. Черт возьми, может быть, повезет. Пробормотала я, забираясь на свою твердую стальную койку и левитировала шар памяти над собой. «Скажи мне, что из этой камеры есть потайной ход или что-нибудь вроде этого». Затем я коснулась шара своим рогом и позволила миру умчаться прочь. Теперь это ощущение было знакомым. Это был второй раз за последние 24 часа, когда я была в Rainbow Dash. Эта версия, однако, отличалась от той, когда она была молода. Ее тело все еще было стройным и сильным, но суставы уже слегка ломило. Тем не менее, это, конечно же, не замедляло ее, когда она рысью прохаживалась по коридору госпиталя. Через окна снаружи я увидела горизонт Манхэттена. Медсестры и другие пациенты мгновенно реагировали, стоило им только встретиться глазами с Rainbow Dash, ухмыляясь в восторге или сердито смотрели на нее из-под лобья. Она просто не была той кобылой, которую вы могли бы игнорировать. Она подошла к двери, где стояли кобыла и жеребец в розовой униформе Министерства морали. Высокая, худая единорожка и большой, мускулистый коричневый пегас оживились, когда Дэш приблизилась к ним. «Пампкинкик, паунткик, как поживают мои любимые близнецы?» — спросила Rainbow Dash, приветствуя пегаса ударом в копыта, заставившим жеребца улыбнуться чуть сильнее, хотя вопрос вызвал явное огорчение. «Мы в порядке, Rainbow», — сказал он, но их глаза были направлены на закрытую дверь. Rainbow Dash вздохнула. «А как дела у Пинки?» «Доктора говорят, что она стабильна с медицинской точки зрения», — сказала кобылка. Ее голубые глаза были полны беспокойства. Они промыли ей желудок и использовали магию для ее детоксикации, но там было много праздничных минтолок. Единорожка взглянула на жеребца и закусила свою нижнюю губу. «Где остальная банда?» – спросила Дэш, оглядываясь по сторонам. «Она не хотела, чтобы мы выходили с ними на связь, только с тобой», – ответил Паунд. «С тех пор, как она проснулась, было плохо. Она не позволяет врачам осмотреть ее. Она не выходит. Она работала всю ночь, отправляя письма, но ни один из этих пони не являлся кем-то важным. Зачем ей предлагать старому садовнику пригласить Астропони и ее ребенка к себе?» Пампкин кивнула. «И она отдала специальные приказы, но ни один из них, также, не имеет никакого смысла. Как, например, отправка Брейберну коробки заколок. Он жеребец». Ее глаза скользнули вверх и вниз по залу, и ее голос снизился. «Я не знаю, как долго мы можем скрывать это от принцессы Луны». Ринбаудеш нахмурилась. «Просто скажи, что у нее неприятный случай паничиоспы», — ответила Дэш. «Я поговорю с врачами. Убедитесь, что они не сделают никаких публичных заявлений». Затем она сердито посмотрела на Пампкип. «Или Шрамолицей уже позаботился об этом?» «Да, Голденблат поговорил с администрацией больницы», — тихо ответил Пегас, отводя свои карие глаза. «Он замешан в этом?» — спросила Ринбаудеш, указывая крылом на дверь. «Я», — Паунд посмотрел на свою сестру. Та слегка кивнула, и он продолжил. «Мы не уверены. Мы так не думаем. Он тот, кто вызвал санитаров, но кое-что из того, что она говорит с тех пор, как очнулась». Ринбаудеш стиснула зубы. «Я его убью». Дверь в комнату приоткрылась, и широкий глаз с крошечным зрачком и тонким синим кольцом уставилась в щель. «Не глупи, дыши. Входи. Быстро». Глаз исчез, и Ринбаудеш кивнула паре, прежде чем толкнуть открытую дверь и войти в темную палату больницы. Только несколько прорезей света, проникающие из-за жалюзи, обеспечивали хоть какое-то освещение, и когда Ринбаудеш несколько раз нажала на кнопку включения света своим крылом, ничего не произошло. «О, знакомо», – пробурчала себе Ринбаудеш, осматривая комнату. Кровать и большая часть медицинского оборудования запихнули в угол. На одном небольшом столе покоилась игровая доска, половина которой была покрыта шахматными фигурами, а другая шашками. Мешок муки с засунутой в центр трубкой сидел на одном стуле, напротив ведра репы с котелком наверху. На границе поля зрения мелькнула тень. Одна из стен была покрыта каракулями, кругами и стрелками, указывающих от одного к другому. Они разветвлялись, как огромная паутина, которая простиралась от стены до стены и в некоторых местах выползала на пол и потолок. В середине паутины были обведены 6 кьютиморок министерских кобыл, окружавшие 7-й круг с большим знаком вопроса в центре. Другими преобладающими ориентирами в паутине идей были 4 звезды, военный эндшпиль, анклав, марипони, богиня и эс, выделенные жирным шрифтом. А прочитав Литл Пип, Бликджик, Зебра, Жеребенок, в этом гнезде связей, я почувствовала, как внутри у меня ёкнуло. Обнимашки для мёрки? Что за мёрки? Большая груда камней лежала в стопке, как постамент, монокль взгромоздился у вершины. Кто-то в палате издавал звук, похожий на смесь из худших частей смеха и рыдания. «Пинки!» – осторожно позвала Ринбаудеш, оглядываясь по сторонам. В углу палаты, перед большой кучей пуха, наряженной в причудливую охотничью шляпку, были разбросаны картинки, фотографии и другие странные коллекции предметов. «Я узнала всех министерских кобыл, принцесс, Голденблада и других пони из довоенных времен. Между ними валялись газетные вырезки, некоторые из них относились еще ко времени до возвращения Найтмир Мун в Понивиль. Я заметила старый кусочек бумаги, на котором был изображен зловещий черный аликарн, вставший на дыбы и взбивающий воздух копытами на фоне массивной отвесной скалы с плоской вершиной. Над нею развивался стяг с полумесяцем. Затем копыта схватили Дэш за плечи, и Пинки Пай прошипела ей в ухо. «Я не безумна». «Поняла, я не безумна». Ее голос дрожал от отчаяния. Когда взор Ринбау обратился к ней, я не согласилась с этим. Кобыла, которую я увидела, выглядела безусловно невменяемо. Худая, огромные тени окружали ее глаза, а ее знаменитая взлохмаченная грива свисала розовыми и белыми полосками на лицо. Крошечные зрачки таращились из налитых кровью глаз. «Конечно, Пинки. Почему бы нам не выйти наружу, чтобы встретиться с врачом?» И начал Ринбау с интонациями, что предназначались для сумасшедших пони. Тогда слезы хлынули из глаз Пинки, и она начала рыдать, уткнувшись лицом в грудь Ринбаудеш, пока ее подруга обнимала ее. «Ты должна мне поверить, дыши, ты должна, пожалуйста. Все-все зависит от твоей веры в меня», — сказала она, дрожа, ни от кого больше, только от тебя, пожалуйста. Дэш обняла свою подругу и неловко похлопала по ее спине. Ладно, я верю тебе, ты не безумная, но у тебя только что была передозировка праздничных минталок, сказала Дэш, затем ее голос затвердел. Голденблат пытался что-то сделать с тобой, Пинки Пай дернулась на его имя, и она зашипела, я его убью. Да, он сделал, и нет, ты не убьешь, сказала Пинки Пай с фырканьем, когда она потерла свои опухшие глаза и отвернулась. Когда Дэш повернулась к двери, Пинки потянула ее назад. Ты не можешь, черт возьми, могу, возразила Рейнбоу Дэш. Я могу придумать полдюжины способов поймать его самостоятельно, больше дюжины со своим министерством. Если попытаешься, тебя бросят в тюрьму, и даже если ты поймаешь его, это ничего бы не изменило. Я знаю, знаю, сказала Пинки со страшной настойчивостью. Произойдут намного хуже страшные вещи в ближайшее время. Ужасно плохие вещи, и только нескольким пони я могу доверять, чтобы остановить это. Очевидно, что изможденной кобыле требовалась ее подруга, которая поверит ей. С другой стороны, маленькая порочная часть меня хотела поболеть за синюю пегаску. Наконец, Рейнбоу Дэш вздохнула. Если мы пойдем к Луне и скажем ей, как Голденблат напал на тебя. Пинки схватила Дэш за плечи и встряхнула ее. Ты не понимаешь. Голденблат ничто, ничто, я ничто, Флактершей ничто. Луне нужны только Твайлайт и Рарити. Даже ты и Эпплджик, расходный материал. Она всхлипнула и отпустила Дэш. К тому же, Голденблат добьется своего в течение месяца или около того. Мне нужна твоя помощь с кое-чем гораздо более важным. Рейнбоу Дэш замолчала на несколько секунд, прежде чем ответить. Ладно, что нужно? Спросила она немного хмуро. Глаза Пинки Пай переместились влево и вправо. Нет, я не могу сказать, болит копыто, дергается бок, поддергивается глаз. Пинки выдала больную улыбку, которая выглядела так, словно ее может вырвать. Я не могу, она вздрогнула снова. Затем села и обняла себя. Если я расскажу тебе, обещаешь ли ты выслушать меня и не думать, что я сумасшедшая? Пожалуйста. Рейнбоу Дэш глянула на дверь снова, и Пинки казалась на грани срыва. Я почувствовала, как тело Дэш начинает сдвигаться, затем остановилось. Она сдвинулась назад. «Попытаюсь», — сказала Рейнбоу Дэш. Ее голос был полон скептицизма. И тут Пинки начала плакать, прерываясь на редкие благодарности. Пинки побежала к углу и извлекла фиолетовую бархатную коробку, затем открыла ее. Внутри лежали 6 шаров памяти, каждый из которых был помечен кьюти-маркой министерской кобылы. «Мне нужно собрать память о каждом из наших друзей. Они ей понадобятся». «Кому?» – спросила Рейнбоу Дэш, пока Пинки Пай доставала шар памяти, помеченный молнией. Пинки Пай не отвечала несколько секунд. Я задумалась о том, что она чувствовала, пока дергалась там. «Литл Пип, ей понадобятся эти воспоминания», – пробормотала Пинки Пай, смотря вниз на шар с облаком и молнией. «Они единственные, что имеют значение сейчас. Кто?» Снова спросила Рейнбоу Дэш в недоумении. Она не спрашивай. Пожалуйста. Пожалуйста, верь мне. Чем больше ты об этом знаешь, тем меньше ты будешь способна сделать это, умоляла Пинки, протягивая шар памяти. Сюда, ты должна поместить память о встрече с Эпплблум и принцессой по проекту одного Пегаса. Пампкин Кейк поможет тебе. Она знает заклинание, но ты должна скрыть это от нее. Скажи, что это для безопасности или что-то еще. А и откуда ты знаешь об этом? Изумилась Дэш, затем нахмурилась. Ты шпионила за мной? Нет. Ну, да, но нет. Это другое. Ты должна сделать это. Она должна знать, если она собирается использовать ПЭП, сказала Пинки. Пожалуйста, больше не спрашивай, дыши. Литл Пип, Пегас из моего министерства? Спросила Дэш озадаченным тоном. Нет, она пони-единорог из стойла, которая через 200 лет использует ПЭП, чтобы победить Анклав, выпалила Пинки Пай, затем прикрыла свой рот в ужасе, словно сказала что-то грязное. На минуту обе уставились друг на друга. «Хорошо, ты точно уверена, что не хочешь увидеть Вра», начала Рейнбоу Дэш, но затем встретилась с умоляющим взглядом Пинки и заколебалась. «Отлично, в любом случае это была не такая решающая встреча, просто обзор», на удивление обиженно произнесла Рейнбоу Дэш. По поводу просто обзора. Постой 200 лет, Пинки быстро подняла и сунула шар алмаз в копыта Дэш. Не волнуйся об этом сейчас. Рейнбоу Дэш моргнула, затем посмотрела вниз. Тебе нужно поместить сюда Рити. Ее воспоминание о том, как она разделила свою душу в эти статуэтки, которые подарила нам. Снипс или Снейлс, поможет тебе с этим». «Она что?» – выпалил Рейнбоу Дэш, ужасаясь. «Ты имеешь в виду, что эти маленькие?» «Да, она поделила на них». «Я знаю, я чувствовала то же самое», – сказала Пинки Пай, опустив свою голову. «Пожалуйста, не задавай слишком много вопросов». Она думала, что это соберет нас вместе, но уже слишком поздно для этого. Слишком поздно. Пинки Пай закрыла глаза и всхлипнула, затем потерла глаза. «Ты должна отдать свою фигурку Рейнбоу Дэш Скуталу. Я знаю, ей понравится», — произнесла она, смотря на лучи света, проходящие сквозь окно. «Ага, я ладно», — ответила, слегка шокированная, Рейнбоу Дэш. Затем, когда она получила шар со звездой, спросила, «Что мне нужно от Твайлайт?» «Она собирается провести собеседование с Трикси на следующей неделе. Тебе нужно это воспоминание от Трикси. Это то, что заставит богиню вспомнить себя. В противном случае, Литл Пип обречена, и Бликджик вместе с ней». Пинки отвернулась. «Ты и Памкин можете сказать, что это специальная проверка сведения или что-нибудь другое. Литл Пип, Бликджик». Рейнбоу нахмурилась. «Какая богиня? Луна? Не спрашивай. Даже я не до конца поняла». «Ну, рыбка, но она поменяла свое имя», — сказала Пинки, затем взмахнула своим копытом. «Не заставляй меня рассказывать про нее. Про Литл Пип и так будет достаточно плохо. С таким-то именем, неудивительно», — сказала Рейнбоу Дэш, а потом нахмурилась. «Погоди, случится, будет интервью, ты хочешь сказать, что все это еще не произошло?» Пинки вздохнула. «Я знаю, знаю, в этом нет никакого смысла, но, на самом деле, смысл есть. Это все, просто большой шар шаткой ваткой временной фиговины. Она упала и распростерла копыта. Пожалуйста, доверься мне, поверь мне». Еще одно долгое ожидание. Мне стало любопытно, вдруг мои друзья чувствовали себя так же, когда я что-то им объясняла. Дэш потерла лицо крылом. «Ладно, а что с яблочным? С этим все просто. Сейчас в отделении реанимации лежит охранница в коме. Через несколько часов она умрет, но Пампкин Кейк сможет получить память Эппплсника в момент убийства Зекары прошлой ночью», — сказала Пинки, наклонив голову. «Я почти смогла убедить ее сама, но она слишком привыкла работать с тобой». «Что, Зекара? Но как, почему? Это из-за Голденблада?» — спросила Рейнбоу Дэш. «Он был мародером. Может быть». Пинки Пай схватила лицо Дэш, заставляя ее замолчать и выпячив ее губы. «Ты меня не слушала? Забудь о Голденбладе. Это много важнее него». Рейнбоу вытащила свое лицо и потерла щеки. «Ладно, ладно. Но мы обе знаем, что он что-то замышляет. Кто-то из департамента внутриминистерских дел переслал секретную министерскую информацию врагу». Я мысленно проворчала в согласии. «Ты понятия не имеешь», — застонала Пинки и покачала головой. «Но нет, абсолютно случайный шанс. Литл Пип просто нужно знать, почему он и Эппплджик расстались. О, а Бликджик нужно знать, что Зекара опознала Пони, что передал проекты шпиону». «Кто?» — горячо спросила Рейнбоу Дэш. «Кто он?» «Ой, я не могу сказать ей это, когда есть не менее важное что». Века Рейнбоу Дэш дернулась. «Что? Но я она бах это вызывает головную боль». Показывая крайнее терпение, Дэш глубоко вдохнула. «Ладно», сказала она, затем посмотрела на сферу с воздушным шаром. «Ты не можешь сама разобраться с этим?» «Нет, тебе нужно взять это от меня на следующей неделе, прямо перед рейдом на 4 звезды. Просто скажешь мне, что я говорила тебе сказать мне отдать память о зеркале тебе. Я этого не пойму потому, что я собираюсь с помощью Pumpkin Cake стереть то, что я знаю, для того, чтобы я не смогла все испортить. Что я знаю ужасно, но я дам тебе это», — мягко сказала Пинки Пай. «Ты мой друг». «Но почему?» — спросила Рейнбоу Дэш. Пинки пронзительно уставилась на Рейнбоу. «Я знаю, что ты сделала в Роуме», — сказала она, ее голос опустился. На этот раз Рейнбоу отвернулась. «Мне пришлось», — сказала она подавленно, — «он был предателем». «Я знаю, но ты сделала это, и я не хочу знать. Я не хочу думать о своей подруге, делающей такое, и это одно из козиллиона вещей, которых я не хочу знать». Рейнбоу закрыла глаза и кивнула. «Временные швременные фиговины». «Хорошо», — Рейнбоу Дэш застонала и сунула шар памяти в свои переметные сумки. Пинки Пай вытащила последний шар. «Сюда ты должна поместить память кролика Энджела, которого ты найдешь в хижине Зекары после падения бомб. Ты должна взять с собой Pumpkin Cake после падения бомб». Пинки смотрела прямо перед собой своими колющими глазами. Собственные фиолетовые глаза Рейнбоу Дэш сузились, пока она смотрела в ужасе, и Пинки сказала глухим голосом: Память расскажет Литл Пип, как достать черную книгу. Подожди, какие бомбы? Что ты говоришь? Спросила Рейнбоу Дэш, поднимаясь на ноги. Ты говоришь, что зебры собираются ударить первыми. Мое министерство не имеет никакой информации об этом. Рейнбоу Дэш повернулась к двери. Я собираюсь встретиться с Твайлайт и Луной и... Но Пинки схватила сзади Рейнбоу Дэш за шею и с удивительной энергией швырнула Дэш к стене и придавила ее спину к ней. Пинки схватила ее голову, ее грива падала на ее лицо. «Мы не можем остановить это», — пробурчала она. Рейнбоу Дэш уставилась на нее. «Конские яблоки. Если ты знаешь, мы можем остановить это». «Нет, мы не можем», — прошептала Пинки Пай. «Черт возьми, можем. Как ты можешь говорить такое?» — потребовала объяснение Рейнбоу Дэш. «Потому, что я видела, что произойдет, если мы попытаемся», — с болью закричала Пинки Пай. «Нас арестуют, и все умрут. Все. Или мы победим, и все умрут. Или ты попытаешься рассказать нашим друзьям, они нам не поверят, и затем все умрут». «Я видела комбинации так чисто и так», — рыдала она и прислонилась к Рейнбоу Дэш, которая неожиданно подняла розовую гриву. «Ты не понимаешь? Падение бомб — это лучший шанс для нас. Через 200 лет будет еще один шанс для других пони сделать лучше. Сделать мир правильным снова. Литл Пип будет первый, затем Блик Джик, потом другие. Это наименьший из небольших шансов, но это единственный шанс. Но я не могу сделать то, что нужно, потому что я умру в Мейнхиттене». К моему ужасу, она начала смеяться так искренне и сломленно, что мне захотелось поддержать ее. «Пинки», — сказала Рейнбоу Дэш, пока обе медленно опускались на пол. Пинки Пай потрясла копыта Рейнбоу Дэш. «Не могу дождаться момента, когда Пампкин уберет все это из меня. Я не хочу знать это. Не хочу. Но я знаю. Мое Пинки чувство я знаю. Мы все умрем или того хуже. И знаешь что? Мы это заслужили. Заслужили. То, что мы сделали для глупой войны. Пони, которых мы обидели. Зебры. Поражение было бы лучше. Но сейчас уже слишком поздно. Слишком поздно для нас. Слишком поздно для них. Понадобится 200 лет смертей и страданий, как наказание за то, что мы сделали. А для некоторых из нас, это будет длиться много, много дольше». Она рыдала и вздрагивала. «Я желаю, чтобы это было страшной шуткой. Я хочу сказать, что это все было большим розыгрышем. Просто большущим розыгрышем. Но я не могу сделать это одна. Не могу. Мне нужна твоя помощь». Рейнбоу Дэш держала ее в своих копытах, а затем закрыла глаза. «Хотела бы я знать, что она думала в эту минуту, прежде чем она открыла их снова». «Хорошо». Пинки Пай немного икнула, перед тем, как посмотреть на нее. Впервые, глаза кобылы, казалось, вернулись в норму. «Ты сделаешь это?» Рейнбоу Дэш кивнула, затем сказала. «Я действительно хотела бы поговорить с Твайлайт об этом, или с любой другой из подруг. Но ты права, Твайлайт, скорее всего, не станет меня слушать, как только я упомяну твое имя. Даже другие могут не поверить этому». Она потерла копытом свой затылок. «Ненавижу признавать, у меня проблемы с укладыванием все этого в мою голову. Но ты веришь мне, да?» — спросила Пинки Пай. «Я верю тебе, Пинки», — заверила ее Рейнбоу Дэш. «Я, возможно, не понимаю тебя, но я верю тебе», — улыбнулась Рейнбоу Дэш и толкнула ее копытом в плечо. «Однако я собираюсь попытаться доказать, что ты ошибаешься. Без обид. По крайней мере, я прослежу, чтобы ПЭП был настроен и готов к запуску». Стареющая голубая пегаска вздохнула. «Если честно, я все еще собираюсь делать вид, что это все один большой розыгрыш. Иначе у меня глаза в кучу съедутся». «В некотором смысле, это так. Когда ты получишь все 6 записей, тебе нужно будет поместить их в министерское хранилище в Кантерлоте и убедиться, что они хорошо защищены. И через 200 лет, если все пройдет идеально, то получим кульминацию, которая исправит мир», — сказала Пинки Пай, улыбаясь подруге, а затем моргнула. «Ой, а тебе нужно взять копию памяти об этом тоже. Положи это в вентиляцию сзади камеры 21 в Тандерхиде». «Я хочу спросить, зачем?» — осторожно спросила Рейнбоу Дэш. Конфетная грива Пинки Пай немного скрутились перед глазами Дэш, пока она улыбалась. «Так я могу сказать Блик Джик, чтобы она вспомнила, что сделал Лайтхуф с Глори». Затем она моргнула. «Ой, я думаю, что только что сказала». Она потерла свои глаза и отвернулась. Аврора не врала, но лишь потому, что если какой-нибудь пони сделал что-то плохое, это еще не значит, что он перестал быть твоим другом. И иногда, если двое малышей полны решимости бороться, иногда приходится убрать то, за что они дерутся. Ой, и поздравления, сказала она, затем покачала головой, я хочу, чтобы я могла рассказать тебе о горизонтах, Бликджик, но ты сама все выяснишь достаточно скоро. И она остановилась, ее улыбка поддергивалась немного, прежде чем она сказала с трещиной в голосе, я знаю, ты все пройдешь, я верю в тебя. Она покачала головой еще раз, выглядя изможденной и истощенной, но счастливой. Этого достаточно. Мне нужна пампкин-кейк. Пинки, ты, начала спрашивать Рейнбоу Дэш, поднимая ее. Нет, не в порядке. Впрочем, как и ты, но я буду. И ты тоже, и Твайлайт, и все пони. В конце концов, сказала она, когда мир начал расплываться, ты мой настоящий, истинный друг. Когда я вышла из шара памяти, то чувствовала себя так, будто мой мозг был засунут во временный шар с шаткой ваткой фиговняй. У Пинки Пай была передозировка праздничными минталками, и она увидела меня, Литл Пип. Других героев, откуда она узнала, что эти воспоминания помогут Литл Пип? Почему она не сказала мне, что такое горизонты? Или кто из моих друзей предал меня? Почему она не рассказала Луне, что произойдет через месяц? Она верила, что они заслужили бомбы, но все пони. Дэш, по всей видимости, была отличным другом, потому что слова Пинки казались безумием. Мне стало интересно, какие она сделала приготовления перед прибытием Рейнбоу Дэш. Разослала шары памяти, письма, все это для того, чтобы мы могли сойти с курса, установленного во время этой тупой войны. Я полюбопытствовала, вдруг она давала указания Скуталу, чтобы та отправила определенных пони в определенные стойла. Шашки против шахмат. В последнем я была безнадежна, но знала, что иногда в шашках, при наличии удачи и правильной расстановки, можно было, прыгая с клетки на клетку, очистить всю доску. Я не уверена, чувствовала ли я себя спокойно или нет, зная, что из всех пони, именно Пинки Пай помогла мне и Литл Пип два столетия назад. Наконец, я успокоилась. Неважно, насколько нестабильным было ее состояние, она хотела помочь. Так что, я приму это так, как могу. Если она не сказала мне, то это было бы потому, что мне либо не нужно было знать, либо я бы сама об этом узнала. Но все же, я бы хотела, чтобы она сказала, что собирался сделать Голденблат. Сам факт наличия этого шара в вентиляционном отверстии, говорил о том, что Рейнбоу Дэш сделала то, о чем просила ее Пинки. Это были вера в непредсказуемое и дружбу, которая ошеломила меня. Для Рейнбоу Дэш было бы проще, просто-напросто, списать свою подругу с счетов, как выжившую из ума. Вот же ж, да это было бы более рационально, нежели настоящее содействие, которое оказала она. «Эй, Шикенери, угадай, что я только что узнала?» — спросила я, улыбаясь. И тишина. Я нахмурилась и скатилась с койки, дабы вглядеться в вентиляционное отверстие. «Шикенери?» — а в ответ тишина. «Ох, это не к добру». А затем, я оглянулась на отключенное энергетическое поле, и мои глаза расширились. В дверном проеме лежала окровавленная туша. «Однозначно, не к добру», — произнесла я, подойдя к двери и выглянув в коридор. На полу, в конце коридора, в луже крови лежал жеребец. Дорожка из кровавых отпечатков копыт вела прямо к моей камере. Я вздохнула, закрыла глаза и ударилась головой о стену. Я просто добралась до Тиндерхеда. Хотела глянуть кинцо. Возможно, послушать еще один концерт. Во имя Селестии, ну почему мой день не может быть чуть менее кровавым? Я вышла в коридор и проверила следующую дверь. «Бу?» – спросила я. Она высунула голову из-под койки и бросилась ко мне, обнимая изо всех сил. «Все в порядке. Где Шикенери?» Но она лишь вскинула голову и посмотрела на меня. Я вздохнула и решила осмотреть все самостоятельно. Заменяющие двери энергетические поля других тюремных камер тоже были отключены, а сами камеры пустовали. А затем, я подошла к последней двери. Она была сделана из металла, ее внешняя сторона выпучилась и покоробилась. Строгий режим, было написано во всю ширину двери, и я, интереса ради, стукнула по ней копытом. С металлическим скрипом, дверь вывалилась из косяка и, с лязгом, рухнула прямо на меня. После чего, по обратной стороне начала топать пони. Заперли меня, да, мульи выблетки. Я вам ща все крупы отпинаю, как лошадиные, так и верблюжьи. Давай, налетай. Ярилась Рампейш надо мной, а затем продолжила, слегка растерянно. Эй, вы куда все подевались? Рампейш, я здесь, внизу, простонала я, из-под стальной двери. Она подняла ее одним задним копытом. Апа, «Приветик, Бликджик, чем занимаешься?» На ее шею был надет тяжелый металлический ошейник, от которого тянулись цепи, как овом на ногах. «А где все?» «На данный момент, понятия не имею», – простонала я, отвечая на оба ее вопроса. Она слегка ударила по двери копытом, подбрасывая ее вверх, а затем втиснула ее в дверной косяк. «Где остальные?» – спросила я, садясь. «Даже никаких зацепок?» – спросила она, с легкой ухмылкой, и, прорысив к Бу, слегка ее толкнула. «Приветик, Бу!» Бледная кобыла выдавила из себя робкую, неуверенную улыбку. Когда я очнулась, меня уже заперли. И я подумала, что если буду просто-напросто пинать дверь достаточно долго, то придут какие-нибудь пони, и я смогу выбить из них ответы. Или просто всех изобью, или превращу их в замечательную красную краску. Это тоже было бы весьма неплохо. Она посмотрела на мертвого охранника в глубине коридора. «Как я погляжу, тебе в голову пришли те же мысли». «Это не я», — ответила я, нахмурившись, после того, как встала. «Они, должно быть, разместили остальных где-то в другом месте». Я медленно пошла по кровавому следу туда, где охранники лежали в измельченной куче. Это было то, что сделала бы я, если бы их не смогли убить мои магические пули. Тревоги не было, что было еще более зловеще. Первый охранник был вооружен только дубинкой, и она пробудила воспоминания, когда я подняла ее. Я последовала за кровавыми отпечатками копыт к двери, которая была открыта и заклинена еще двумя телами пони-охранников. Они были убиты выстрелами крупнокалиберных пуль в голову. С другой стороны, я поняла, почему не было никакой тревоги. Пост охраны находился на противоположной стороне двери. Кто-то прорвался через армированное стекло или прозрачное облако, разбил голову одного пони об панель, а другого насадил горлом на заостренный осколок стекла. След привел к входному люку, что находился сразу за разгромленным контрольно-пропускным пунктом. Внизу, по левую и правую стороны, находились коридоры с камерами, энергетические поля которых продолжали работать. Лифты располагались у задней стены. «Так значит, ты уверена, что не делала этого?» – спросила Рампейдж, когда мы подошли к посту охраны в центре, указывая на него копытом. С трех сторон был армированный пластик с закрытой дверью позади. Я предположила, что все эти тюремные камеры управлялись отсюда. Я остановилась. Ну, я не могла сказать, что я была полностью в этом уверена. Меня уже контролировали раньше, но я и впрямь надеялась, что ключей к моему телу ни у кого больше нет. Уверена, по большей части. Рампейдж ухмыльнулась и скептически выгнула бровь. На 90%, на 85% уровень уверенности понижался. Точно, ответила Рампейдж. «Тогда тебе надо почаще убирать эти 10%, сказала она, запихивая тело обратно на пост охраны, прыгнула в дыру и начала обыскивать его. Я подошла к двери и повернула засов, расположенный с обратной стороны. Система безопасности пегасов, в самом то деле, ничто для способности единорога. Рампейдж вскрыла сумку с несколькими бинтами для экстренных случаев и уставилась на бутылку с таблетками. Изостеропропинол? Сказать бак гораздо проще. Ах, она тут же лучезарно улыбнулась и достала вторую банку. Прикагазин, идите ко мне, мои мятные красавицы, сказала она, вытряхивая несколько в свой рот. Прожевав и проглотив, она вздохнула, затем посмотрела на меня, пока я изучала мониторы в поисках каких-нибудь признаков своих друзей. Эй, Бликджик, почему ты еще меня не убила? Вопрос был подобен гаечному ключу, брошенному в мои мыслительные процессы, и я замерла в процессе скидывания с пульта управления жеребца, которому разбили голову. «Ты спрашиваешь это сейчас? Есть время получше?» — лениво спросила Рампейдж. Она была права, но я избегала смотреть на нее, пока пыталась понять, как работает управление. «Ты знаешь, что я хочу умереть. Ты могла убить меня с помощью этой причуды, но ты не убила». «Я обычно не убиваю своих друзей», — ответила я. «Даже когда они хотят, чтобы ты их убила?» – небрежно спросила она. «Особенно тогда», – я ответила. «Я не прошу многого, следуя везде за тобой. Ты спасла меня от жизни быть шведским столом. Ты дала мне надежду, что, может быть, как-нибудь, все будет хорошо. Но факт в том, что даже если это так, я буду жить, несмотря на то, что вы все уже умрете. Я, киберпони, Рампейдж, я могу жить столетиями», – спокойно сказала я. «А этот талисман души может существовать тысячелетиями, или дольше», — ответила она, — «и тебя могут убить через 5 минут. Ты живуча, но я не видела, чтобы ты вернулась после дезинтеграции. Это практически шутка для меня. Но если ты умрешь, тогда все. Я не думаю, что смогу достичь своей цели. Когда Лакуна умерла, я завидовала ей так сильно, что от этого больно. Она отвернулась. Я не хочу похоронить всех пони, которых знаю. Я уставилась на экраны, но в действительности не видела их. Я думала, что тебе станет лучше с реколлектором и теми воспоминаниями, которые я нашла. О, полагаю, это было интересно, сказала она, закатывая глаза, но это все еще память других пони, других душ пони. У меня нет ни одного воспоминания о детстве, которое было моим. Я не увидела ничего, что показывало, что я больше, чем вещь. Я остановилась в нерешительности, затем сказала ей: я не могу убить тебя, Рампейдж. Конские яблоки. Ты убиваешь лучше, чем я, и мне это нравится, решительно сказала мне Рампейдж, так что я хочу знать, если ты найдешь способ покончить с мной, то ты скажешь мне, какое-нибудь заклинание, какое-нибудь устройство, что-нибудь. Я посмотрела на нее и увидела в ее глазах сомнение и нужду. Она нуждалась в чем-то, что я не могла дать. Даже сейчас я задавалась вопросом, а сможет ли звездный меч это сделать? Он режет почти все, что угодно. Может быть, один надрез, и она могла бы жить жизнью обычной пони, состариться, умереть. Или это могло мгновенно убить ее? Я сгорбилась и вздохнула. «Извини», — тихо сказала я. Не сказав ни слова, она снова отвернулась. «Я помогу тебе любым способом, каким могу». Кроме этого, я помогу тебе найти воспоминания. Я буду здесь с тобой, и я обещаю тебе, что буду с тобой столь долго, сколько смогу. Я не оставлю тебя одну. МХММ, неопределенно сказал Рампейдж, подбегая к двери. Ну, мы искали остальных, да, лучше вернемся к этому, спокойно сказала она. Не хотелось бы, чтобы они умерли или что-нибудь еще. Я смотрела, как она выходила, звеня цепями. Затем я положила переднюю ногу на панель, пряча свое лицо в ней, едва заглушая свой крик разочарования, ударяя ногой по экранам рядом со мной. Почему Пинки не могла сказать мне больше? Какой-то ответ говорил, что все идет гладко. Просто на этот раз, с жизнями тысяч на волоске, я хотела, чтобы все шло гладко. Бу похлопала меня по плечу. Она видела этот жест достаточное количество раз, так что думаю, я должна быть рада, что она его знала. «Кто здесь?» — сказал П-21 через громкоговоритель. «Что это там за громыхание?» Я подняла взгляд на экран, который показывал 4 тюремные камеры, и в одной из которых находились П-21 и скотч-тейп. Красный огонек рядом со словом «интерком» показывал, что громкоговоритель в камере был включен. Я оживилась, поднялась, и красный огонек потух. «Ночью я посмотрела на окровавленную, искореженную панель управления передо мной, пытаясь найти открывающую кнопку. Какую кнопку надо нажать? Где же мои копыта были? Я посмотрела на тихо разговаривающую пару. Если сомневаешься, то нажимай на кнопки. Давай же, какая из них? На экране, рядом со словом «микрофон» появился зеленый огонек, и я услышала, как скотч-тейп произнесла: «Не меняй тему, пап. У тебя был секс с Блик-Джикой Глори наголо, ведь так?» Я замерла. Внезапно, забота о десятках тысяч пони стала казаться не таким уж срочным делом. П-21 скрестил передние ноги и отвернулся. Думаю, я начинаю понимать, почему Глори жалуется на головную боль. Когда речь заходит одновременно о 99-м и сексе, скотч-тейп нетерпеливо постучала копытом, и он вздохнул. Я был пьян, впервые в жизни. Это было разовое явление. Ты был пьян и счастлив, пап, возразила скотч-тейп. П-21 вздохнул и улыбнулся. Ага, был счастливее, чем когда-либо был за долгое время. Я испытала странное трепетание, которому не было места в кибернетическом теле. Ты любишь Блик-Джик? Спросила скотч-тейп. Я немного наклонилась к экрану, мои глаза расширились. Тут мое копыто соскользнуло и зеленый огонек пропал как раз в тот момент, когда его губы начали двигаться. Что-то внутри меня щелкнуло, когда я крикнула: «Аррх, тупые, чертовы покрытые кровью кнопки». Я безжалостно надавила на панель управления. Я подняла голову и бросила взгляд на экран в тот самый момент, когда скотч-тейп прикрыла свой рот в шоке, а затем я ударила панель управления гораздо сильнее. Мне нужно услышать его ответ. Панель управления была почти что разбита вдребезги, пока я рычала: «Включайся, включайся, мне нужно услышать, что он говорит. Блок содержания А23, доложите ваш статус, напряженно спросил по несердитым, официально звучащим голосом. Вы опоздали с проверкой на 5 минут. Не тот канал, на который я надеялась. Я посмотрела на тела, была неисправность оружия. Да, небольшая неисправность оружия. Но, все сейчас в полном порядке. Я в порядке. Мы все здесь в порядке, спасибо, сказала я, а затем добавила, запинаясь, как дела. Мы отправляем к вам отряд, безапелляционно сказал Пони. Вот черт, что удержало бы меня от этого в 99-м. Нет, не делайте этого. У нас здесь реактор протекает. Да, радиация везде. Дайте нам 5 минут, чтобы устранить ее. Большая протечка. Очень опасная, отчаянно сказала я, желая, чтобы они поверили. Реактор, о чем вы говорите? Кто это? Ваш оперативный номер, потребовал Пони. Я посмотрела на панели и, в конечном счете, просто врезала по ним так сильно, как только могла, осыпая себя искрами. Бу отшатнулась и ударила по паре больших красных кнопок, помеченных как пожар и экстренное отключение. В любом случае скучная беседа, я повернулась к двери. «Рампейдж, у нас скоро будет компания», зазвучал сигнал тревоги, и, взглянув на экран, я увидела, как, одно за другим, начали отключаться магические поля. «Хорошо», сказал Рампейдж, затем начала глотать таблетки Бака. «Я в прекрасном настроении для компании. Ладно, мне лучше поспешите вытащить ее оттуда, прежде чем она окрасит стены понятиной». Молодой жеребец выпрыгнул, когда я бежала по левому коридору. «А да, бунт, Бу, и он замер при виде меня». Еще несколько преступников появились исключительно для того, чтобы упереться в стоящую перед ними, покрытую кровью киберпони. «Вот дерь, да, это такой вид дня», — ответила я. «Вернитесь в свои камеры, нет никакого пожара». Некоторые из них оглянулись. «Ой, да ладно, я был», — начал говорить он. «Нетушки, не обсуждается. Назад в камеры и сидите смирно». Он снова открыл было рот, и я оборвала его, подняв копыта. «Уверена, что в любой другой день твоя жалостливая история могла бы убедить меня отпустить тебя, но сейчас я просто не в духе. К тому же, сюда идет отряд охранников. Сомневаюсь, что тебе хотелось бы прибежать прямо к ним. Бликджик или Крампейдж? Бликджик. Так что по камерам. Живо». Ворча, они вернулись в камеры. «Бу, Бликджик». Скотч Тейп завизжала позади меня. Она и П-21 мчались с другой стороны зала, и кобылка едва не сбила меня с ног. Потом она поняла, чем я была покрыта. «Фу, Бликджик, вижу, ты времени зря не теряла», сказал П-21 обыденно, осматривая беспорядок вокруг. «Это не я», начала я говорить, когда со стороны лифта прозвучала мелодичная дзинь. «Сматывайтесь, следуйте за кровью», я крикнула, когда два лифта открылись практически одновременно. В каждом лифте было по паре пони в силовой броне, их энергомагическое вооружение гудело, заряжаясь. Их первая ошибка. «На пол, живо!» — рявкнули они. А учитывая то, что я уже встала между моими друзьями, мчавшимися к открытому входному люку, и лифтами, это была их вторая ошибка. Рампейдж стояла перед одним из лифтов, полностью безоружная за исключением ее кандалов. Она наклонила голову и выдала почти счастливую улыбку, украшенную порошком Бака вокруг ее губ. «Вы, ребята, именно то, что мне сейчас нужно», сказала полосатая кобыла с почти соблазнительной улыбкой. Двое закованных в броню пони переглянулись. Их последняя ошибка. Полосатая взвелась в воздух, преодолевая разделяющие их 10 футов, и приземлилась в лифте. Энергомагические заряды издали шипящий звук, когда двери закрылись, но я смогла расслышать удары металла о металл и крики боли.